Таксидермист. Посмотрите, у вас рядом с фигурой слона стоит чучело орла, хотя орел — птица, а слон — зверь. Константин Ушинский. Детский мир. Все началось с того, что старуха из Вергиль обнаружила в своем супе таракана. Непонятно, как он мог попасть в ее кастрюльку, закрытую крышкой. Старуха из Вергиль обвела ненавидящим взглядом всех, кто был на коммунальной кухне, и в горле ее заклокотало. К горлу был приделан специальный аппарат. Старухе сделали операцию, и сама она говорить не могла. Аппарат засвистел, кашлянул и выплюнул короткие слова: «Вы все умрете! И ты первый!» Но тут его хрип стих, и старуха из Вергиль, хлопнув дверью, покинула кухню. Мальчик и Евгений Абрамович переглянулись. Их сосед по прозвищу Зенитчик ничего не заметил. Он страдал жесточайшим похмельем и раскачивался на своем стуле, сжав стакан прозрачного лекарства. «Не обращай внимания», — сказал, наконец, Евгений Абрамович. «Ты же знаешь, она всегда так. Женщины в этот час ушли на работу, и дома остались только мужчины». Евгений Абрамович наслаждался прелестями библиотечного дня. Зенитчик не мог выйти из запоя. Новый сосед ночью вернулся из командировки, а мальчик уже месяц продлевал себе справку в поликлинике, чтобы не ходить в школу. Но сладкий день начался с проклятия, и они молча разбрелись по комнатам. В своей комнате мальчик посмотрел на дождь, который лился за окном, и, вздохнув, лег на диванчик с книжкой, но чтение не шло. Он вспоминал старуху из Вергиль и ее ненавидящий взгляд. Он действительно боялся смерти. Было непонятно, какая она, как происходит встреча с ней. Но мальчик знал наверняка, что это что-то очень стыдное и неприятное. И еще неприятнее ему становилось от того, что, как ему казалось, глупая старуха смотрела тогда прямо на него. Однажды он видел смерть, самую настоящую, с косой. Тогда он пришел с улицы Марата на пески и сидел на лавочке у двери чужого дома, ожидая друзей. Настало время белых ночей. И в этот вечерний час город казался желтым и тревожным. Мальчик время от времени оглядывался на низкорослые облупленные дома. Но вдруг из арки вышла фигура в черном балахоне. Она приближалась к нему, и самое страшное, что мальчик не мог различить ее лицо. Фигура была все ближе и ближе, и коса дрожала в ее руке. Но он прилип к скамейке. Смерть прошла совсем рядом и исчезла. Друзья сказали хохоча, что он принял за смерть сумасшедшую старуху из соседнего дома, которая действительно всюду ходила с гигантским посохом. Но мальчик не верил им до конца. Он помнил ужасный холод, которым повеяло на него, а затем отпустило. Потом, спустя несколько лет, он рассказал эту историю Евгению Абрамовичу, и тот отнесся к ней на удивление серьезно. Он спросил мальчика, помнит ли он, в какую сторону была направлена коса и какой в точности был черный балахон. Но прошлое ускользало, и мальчик помнил только желтый свет и черное пятно с узкой полоской сияющей стали. Тогда Евгений Абрамович повел его к себе в комнату и разложил на столе несколько книг со старинными гравюрами. Там была «Смерть с косой», «Смерть с кинжалом», «Голый скелет с косой» и «Скелет в царской короне». Мальчик так увлекся разглядыванием этих картин, проложенных тонкой хрупкой молочной бумагой, что понемногу забыл о своем страхе. Он узнал, что все кривое оружие — символ женщины, а прямые мечи и кинжалы — мужской символ. Прочитал о хороне и корабле мертвых. Евгений Абрамович стоял над ним и рассказывал о том, что смерть вовсе не так страшна и во всех преданиях связана с рождением. «Вот ты привык к тому, что вода — это жизнь», — говорил он. «А она у многих народов как раз начало смерти, и когда человека крестили, он выныривал из воды, будто из объятий смерти». Понемногу разговор перешел на алхимию, и они вместе разглядывали чертежи странных приборов в другой книге. Сейчас хорошо было бы пойти к Евгению Абрамовичу, но тот уже собрался и вышел из дому. Мальчик отложил книгу и задумался. Надо сходить к чучельнику. Чучельник был его старым приятелем и сам казался мальчику стариком. На самом деле ему было едва за 40, и он вечно сидел в здании зоологического музея на соседней улице. Чучельник не любил, когда его звали таксидермистом. Чучельник он был, просто чучельник. Мальчик оделся, криво обмотал вокруг шеи шарф и шагнул в гулкий подъезд под грохот уже кем-то вызванного лифта. Чучельник курил на лестнице в закутке, образованном широким подоконником и какими-то коробками. Курить в комнате мастерской было нельзя. Воздух там был легко горючий, даже взрывоопасен. «Прокляла, говоришь?» Он затянулся и так откинул голову назад, что лицо его пропало. Торчала только борода. «Это не беда. Знаешь анекдот? Сидит мужик дома, а к нему звонят в дверь. Он открывает, а там маленькая смерть, сантиметров 10 ростом. Он на нее смотрит, а она ему и говорит: «Не дрейф, мужик, я за канарейкой». Ха». А потом он добавил посерьезнее: «Я ведь сам как хорон для канареек. Они все по моей части. Впрочем, что? Сейчас я тебе лося покажу». Действительно, в мастерской мальчик увидел огромную голову лося. Таких голов он не видел никогда. Широкие разлапистые рога заполняли полкомнаты. Они росли из головы животного, как дерево. Пока еще безглазый, лось с удивлением смотрел на мальчика, будто спрашивая, как он тут оказался и где остальное его тело. Все дело было в том, что чучельник часто брал левую работу. И вот сейчас какие-то охотники привезли ему свой трофей. Начальство знало об этих делах, но закрывало на них глаза. Как специалист, чучельник был гораздо дороже своей небогатой зарплаты. Мальчик потрогал рога и обратил внимание на длинный спеленутый сверток, лежавший в большой эмалированной ванночке под слоем резко пахнущей жидкости. Чучельник перехватил его взгляд и резко произнес: «А вот туда смотреть не надо». И, укрыв ванночку пленкой, стал рассказывать о мамонтах. В зоологический музей привезли мамонта и уже целый год складывали его скелет, крепя одну кость к другой специальной проволокой. Оказалось, что когда мамонта нашли, то у него еще была шерсть, и доброхоты начесали чучельнику огромный клубок мамонтовой шерсти. Теперь он хотел связать из нее свитер. Мальчик потрогал шерсть и про себя решил, что она ничуть не лучше той самой проволоки. Они говорили о том, о сём. Потом мальчик помогал чучельнику точить на токарном станке какие-то специальные палочки-распорки, и они опомнились только, когда начало темнеть. Скоро должна была вернуться с работы бабушка, и мальчик ушел домой. Бабушка уже вернулась и разговаривала с Евгением Абрамовичем возле телефона в коридоре. «Он полковник, я это точно знаю». Евгений Абрамович что-то ответил, и бабушка возразила: «Я это точно знаю, у меня нюх». Мальчик проскользнул мимо них и забился в свой уголок с книжкой. Бабушка и сосед вошли в комнату и продолжили свой разговор. Стало ясно, что они обсуждали нового жильца. «Я некоторые вещи знаю наверняка, и многое помню, как если бы было вчера. Например, я помню похороны Кирова. Вот вас на свете не было, а я помню, как его несли к московскому вокзалу. Весь город был черный, а когда его проносили по улице, то дома сгибались к нему, будто кланялись. Да ладно вам, такая поэзия! Какая поэзия! С этого и начались все наши неприятности». Бабушка тоже курила, и Евгений Абрамович курил вместе с ней. «Мы надымили, у мальчика будет болеть голова», — сказал он вдруг. «Все, пойдемте на кухню». Они ушли, а мальчик еще долго обдумывал их слова и представлял, как гнутся дома, идет волнами мостовая и трещат мосты. Так город прощается со своим мертвым правителем. Их сосед не был полковником, ему не хватало одной звездочки. Семен Николаевич дослужился до подполковника в одной могущественной организации, но давным-давно с ним случилось что-то, что сломало его карьеру и остановило ровный уверенный взлет. Сейчас ему оставалось 2 месяца до пенсии. Он лежал в своей комнате и тоже думал о смерти. Его многие хотели убить, а многих убил он сам. Он был на войнах знаменитых и незнаменитых, но сейчас прошлые заслуги ничего не стоили. Теперь он разъехался с детьми и оказался в этой коммунальной квартире, в которой ему предстояло умереть. Но перед тем, как стать настоящим пенсионером и начать процесс движения к смерти, он хотел утереть нос своим соратникам. Сейчас он вернулся с юга и привез оттуда тонкий портфель с документами. В них не было на первый взгляд ничего необычного, но эти бумаги в его голове давно превратились в ниточки. Эти ниточки давно утолщались в его воображении, сплетались в сеть, и в этой сети, сами не зная того, барахтались непростые люди из разных городов. Смерти он не боялся. Он боялся медленного умирания, стариковской беспомощности и запаха, который наполняет комнаты одиноких людей. Семен Николаевич поглядел в грязное окно и подумал, что неплохо бы начать приборку с него. Завтра, завтра. И покрывало сна маленькой смерти опустилось на него в раннее, детское еще время. А вот Евгений Абрамович не спал. В его дверь постучали, и сразу же, скрипнув, она отворилась. «А, здравствуй, мальчик!» Раковский поднял левую руку, забыв, что держит в ней сгоревший чайник. Получилось так, что Раковский гордо показывает маленькому соседу: «Посмотри, дескать, что я наделал». Он смутился и снова сказал: «А, здравствуй, что нового?» «Я написал стихи новые». «Ну-ну, а про что?» «Про дачу. Вы посмотрите?» «Конечно». В этот момент пришла старуха из Вергиль и дребезжащим жестяным голосом позвала Евгения Абрамовича к телефону. Мальчик подошел к столу и увидел 3 стопки бумаги, 2 ровные, а 1 растрепанную, из которой листы торчали во все стороны. На верхнем, под вписанным от руки номером, были написаны 2 буквы «АЛ». Под буквами было написано еще что-то от руки, но потом густо зачеркнуто. Мальчик подумал, что Евгению Абрамовичу может не понравиться, что он читает его рукописи без спроса, и сел в кресло. Кресло окуталось облачком пыли, и мальчик чихнул. Евгений Абрамович появился снова, пытаясь отвязаться от старухи из Вергиль. Старуха опять хотела судиться с кем-то, а для этого ей нужно было, чтобы Евгений Абрамович написал ей какое-то прошение. Наконец, старуха из Вергиль была выпихнута из комнаты. «Давай свои стихи». Евгений Абрамович зашевелил губами. «Это лучше. Это даже хорошо. И то, что это хорошо, даже настораживает. Будь аккуратнее со стихами», — сказал он. «А то получится из тебя Павло Тычина. Трактор в поле дыр-дыр-дыр, кто за что, а я за мир». «А он жив?» «Кто?» «Павло Тычина». «Не знаю, это неважно. У вас в школе уже был блок?» «Угу, перед каникулами». «Ну, что тебе понравилось у блока?» «Девушка пела в церковном хоре», — сказал мальчик. «Правда, его не было в программе». «Я тебе дам почитать одно». И Евгений Абрамович стал рыться в бумагах. Мальчик прочитал в углу листа эпиграф из какого-то Чезаре Павезе. «Смерть придет, у нее будут твои глаза». «Да», — не впопад подумал про себя Евгений Абрамович, — «в церковном хоре». Можно написать целый роман о женщине, которая пела в церковном хоре. И вот человек приходил к ней, высматривая ее среди певчих, а зарплата ее была маленькая, и выдавал эту зарплату церковный староста. А церковный староста был не трезв, и все этот человек, стоящий в церкви, знал. Знал и о 3 детях, и о том, что в 14:00 на станции метро у эскалатора и помочь было нечем ни тем, ни другим, ни детям, ни ей. И вот хор длился, сочетался в этом человеке с его невеселыми мыслями, а волосы этой женщины были разного цвета, и это возвращало его к совсем другой женщине в его воспоминаниях. «Что?» «Евгений Абрамович», — повторил мальчик свой вопрос. а безответная любовь. Это очень плохо. Да как тебе сказать? А что ты называешь безответной любовью? Она всегда чуть-чуть безответная, потому что ничего нельзя до конца объяснить никому. Если ты любишь, тебе уже хорошо, потому что самое главное — твои чувства, а не что-то другое. Единственное страшно — смерть любимой. Когда она просто уходит, это не так страшно, потому что ты всегда будешь надеяться на возвращение. Гораздо хуже, чем просто расставание, когда за уходом следует смерть. Где-то вдалеке задним числом смерть, обрекающая на верность. Тебе остается не касание к телу, а жизнь в воспоминаниях. Об этом прекрасно сказано в «Жизни Арсеньева». Знаешь, мой отец был тяжело ранен на войне, и один осколок так и остался у него в груди. Этот осколок опасно трогать, потому что он может, чуть сдвинувшись, попасть по артерии в сердце. И потеря любимой, как осколок в груди. Сначала он болел, вот интересно. Болел, а не живой. А потом зарос. Он врос в тело, и отец перестал его чувствовать. Но время от времени, когда что-то происходило, рана начинала ныть. Тогда отец ворочался, прижимая ладонь к груди, а мать сразу бежала вызывать скорую. Да, а имущество у нее было вертящийся стул и антикварная немецкая фортепиано, да и те остались на ее прежней квартире. «Что?» — спросил мальчик. В горле у него пересохло, и он не узнал своего голоса. «Ничего, ничего», — ответил Евгений Абрамович. — Это я так задумался. — Ну, я пойду, — сказал мальчик, и, не дождавшись ответа, выскользнул за дверь. Евгений Абрамович прошелся по комнате и снова посмотрел в окно. Вместо домов, составлявших двор, перед ним было знакомое родное лицо, которое он запретил себе вспоминать. — Да, — снова сказал он себе, вспоминая. Имущество у нее было — вертящийся стул и антикварная немецкая фортепиано, да и те остались на ее прежней квартире. Пожалуй, единственный плюс тут в том, что смерти я не боюсь. Но мальчика уже не было в комнате. На следующий день мальчик снова не пошел в поликлинику, но школа напомнила ему о себе странным образом. В дверь позвонили, он сразу вспомнил анекдот о канарейке. Но на пороге оказалась молодая женщина в черном. Она улыбнулась и назвала его имя. Оказалось, что она новая учительница в школе, и ее послали проведать ученика, болеющего уже почти месяц. Они стояли между двойными дверями, почти прижавшись друг к другу. И мальчик почувствовал, как все плывет у него перед глазами. Он и раньше представлял себе девочек, приходящих в его дом. Это были разные одноклассницы. Одна недотрога, а другая разбитная циничная девчонка. Но тут все было другое. Чувствуя запах духов и чужого теплого тела, он повел женщину в свою комнату, с ужасом оглядываясь и видя вокруг беспорядок. Учительница перебирала книги на его тумбочке и хвалила за то, что мальчик много читает. Рассудительность оставила его, когда они сели рядом на диванчик. И женщина начала диктовать ему номера пропущенных им глав учебника. Внезапно в дверь не позвонили даже, а забили кулаками. На пороге стоял всклокоченный чучельник. «Она у тебя?» — выдохнул он, делая странные знаки. Мальчик с ненавистью смотрел на него. «У меня учительница», — начал он. «Идем на кухню. Скажешь ей, что сделаешь чай». И чучельник, сжав его локоть, поволок мальчика по коридору. «Я всю дорогу бежал. Боялся, что опоздаю. Это вам не канарейки. Это...» Он говорил что-то бессвязно и долго, но мальчик вырвался и побежал к себе. В комнате никого не было, только медленно выправлялась вмятина на диване. Он оглянулся в растерянности. Чучельник меж тем ввалился в комнату, радостно улыбаясь. Мальчику захотелось ударить его. Но чучельнику было не до этого. «Это ведь смерть твоя приходила. А ты и не понял, дурачок. «Какая смерть? Что? Твоя... твоя смерть. Смерть ведь каждому приходит своя. Тебе еще повезло, у тебя вон какая. А ко мне приходила приемщица Стеклотары с островов. Был там один пункт посуды. Приемщица там была в цейтнер весом, ну и... Черт, не о том я, главное, успел. Я ведь ее на улице увидел, как она идет. И сразу понял, что к тебе. Балахон такой черный и холод. Такой холод, будто меня окунули в формалин». Мальчик слушал его, молча, и понимал, что почти верит в эту историю. Наступил третий день, все такой же будний и пустой. На этот день старуха из Вергиль заказала женщину из одной фирмы помыть окно. Эта женщина мыла ее окно уже лет 20. Два раза в год она приходила в ее комнату и под придирчивым взглядом старухи молча мыла стекла по старинке, досухо протирая их старыми газетами. Но сейчас оказалось, что женщина полгода как умерла, и неизвестно, какая будет новая. С работниками был дефицит, и теперь окно ей помоют в непогожий день, что удивительно неправильно. «Стоп-стоп», — подумала она. «А назначила ли я день?» Она так была удивлена новостью, которую рассказал ей равнодушный работник, что не помнила, на какой день назначила работу. Она злилась, аппарат, синтезирующий голос, хрипел, и на том конце провода все переспрашивали по 10 раз. Днем раньше, днем позже. Не в этом дело. Дело в том, что привычный порядок рушился, и это больше всего раздражало старуху. Гулко тикали напольные часы. Мальчик возился в своей комнате. Новый сосед, насвистывая, прошел по коридору в туалет. В середине дня он вернулся откуда-то довольный, звенел графинчиком у себя, а потом решил прибраться. Несколько раз он сходил к мусорным бакам, вынося какие-то пакеты, а потом начал вынимать из оконной рамы вбитые туда еще в блокаду гвозди. Старуха вбирала в себя эти звуки, нервно ожидая прихода уборщицы. И тут случилось страшное, то, чего не случалось с ней давным-давно. Старуха из Вергиль заснула посреди дня. Нервное напряжение пересилило что-то в ее организме, и она, открыв рот, захрапела, сидя на стуле. Мальчик поставил себе чайник и с завистью прислушался к посвистыванию нового соседа. Внезапно ему стало так тревожно, так тягостно, что поход в поликлинику показался ему избавлением. Он собрался и, взяв книжку потолще, убежал закрывать свою справку. Подполковник открыл окно и закурил в тусклый дневной свет. В коридоре затенькал звонок. Никто не шел открывать, и подполковник слез с табуретки и впустил в квартиру девушку в серой куртке. Сердце его кольнуло. Девушка была похожа на его давнюю любовь. Он чуть было не обратился к ней по имени и в последний момент удержался. Разница была в 40 лет. Той женщины, должно быть, и нет сейчас на свете. Только откуда взялось это движение, поправляющее челку, упавшую на лоб? Перед ним помахали бланком квитанции, и он махнул рукой в сторону комнаты старухи из Вергиль, не переставая думать о той девушке, которая 40 лет назад билась и кричала под ним на узкой койке общежития. Подполковник знал, что к старухе придут, вернулся к себе и плеснул воды на грязное шершавое стекло. Вдруг скрипнула дверь, и он увидел уборщицу, что тихо подошла к нему. Быстрым движением она вцепилась ему в ногу, а потом толкнула вперед. Стукнула об пол табуретка. Подполковник еще успел схватиться за шпингалет, но пальцы тут же выпустили его круглый шарик, и он ощутил себя в воздухе. «Как же так?» — успел он подумать в недоумении. «Как же так? Все не так, как надо». Мальчик шел по пустой улице и думал о своей новой учительнице. Он вспоминал ее голос и запах. Теперь есть хороший стимул идти в школу, но вдруг ее там нет. Зачем она пропала так странно? А вдруг это практикантка из пединститута, и практика скоро кончится? А вдруг чучельник прав? А вдруг все не так? Город был промыт прошедшим дождем, чистые окна домов сверкали на солнце.